Глава 77. Тихий плеск воды мягко привел Роберта Лэнгдона в сознание. Он ощутил резкий медицинский запах антисептика, смешанный с соленым запахом моря, и почувствовал, что все вокруг покачивается. «Где я?» Лишь секунды назад, казалось ему, он сражался не на жизнь, а на смерть с мощными руками, которые тащили его из световой шахты обратно в крипту, но сейчас... Как ни странно, под ним был не холодный каменный пол собора, а мягкий матрас. Лэнгдон открыл глаза и огляделся. Он был в маленькой комнатке, похожей на больничную палату, с одним круглым окошком. Покачивание продолжалось. «Я на судне». Последним, что Лэнгдон помнил, было то, как он лежал на полу крипты, придавленный одним из людей в черном, который сердито шипел на него: «Да хватит же дергаться!» Лэнгдон кричал во всю глотку, звал на помощь, а агенты старались приглушить его вопли. «Надо его забирать отсюда», — сказал один из них другому. Тот нехотя кивнул: «Действуй». Лэнгдон почувствовал, как сильные пальцы профессионально ощупывают шею. Затем, найдя нужное место на сонной артерии, пальцы начали жестко и сосредоточенно давить. Спустя считанные секунды в глазах у Лэнгдона помутилось, и он начал терять сознание. Мозгу не хватало кислорода. «Убивают», — подумал Лэнгдон, — «прямо тут, у гробницы святого Марка». И нахлынула тьма. Но тьма не абсолютная, скорее переливы разных оттенков серого, а среди них отдельные неясные образы и звуки. Лэнгдон не знал, сколько прошло времени, но восприятие окружающего так или иначе возвращалось. Судя по всему, он находился в каком-то судовом лазарете. Больничная обстановка и запах изопропилового спирта рождали странное ощущение дежавю. Лэнгдон словно прошел полный круг и очнулся, как и прошлой ночью, на незнакомой больничной койке без ясных воспоминаний о последних событиях. Он сразу подумал о Сиене и ее безопасности. Казалось, на него и теперь глядят сверху вниз ее участливые карие глаза, полные раскаяния и страха. Лэнгдон молился о том, чтобы она спаслась и благополучно выбралась из Венеции. «Мы не в той стране», — потрясенно сказал ей Лэнгдон в крипте, вспомнив, где похоронен Энрико Дандоло. Таинственный мусион премудрости священной, о котором говорится в стихотворении, находится совсем даже не в Венеции, а очень далеко от нее. Не зря строки Данте, с которых оно начинается, предупреждают: нужно хорошенько постараться, чтобы понять наставление, сокрытое под странными стихами. Лэнгдон хотел, когда они с Сиеной выберутся из крипты, все ей объяснить, но возможности так и не представилось. Она убежала, зная одно, что я грубо ошибся. Внутренности Лэнгдона точно скрутило узлом. Чума по-прежнему там, в другой стране. В коридоре за дверью лазарета послышались тяжелые шаги, и, повернувшись, Лэнгдон увидел входящего в каюту мужчину в черном. Это был именно тот силач, что придавил его к полу крипты. Взгляд у него был как лед. Лэнгдон инстинктивно отпрянул было, но куда бежать? Пусть делают со мной, что хотят. «Где я?» — спросил Лэнгдон, вложив в голос весь свой запас требовательности и непокорства. «На яхте. Мы стоим на якоре около Венеции». Лэнгдону бросилась в глаза круглая зеленая эмблема у вошедшего на форме. Земной шар, а вокруг него буквы ECDC. И эмблему, и аббревиатуру Лэнгдон видел впервые. «Нам нужно получить от вас информацию», — сказал оперативник. «И мы не можем терять время». «С какой стати я буду вас информировать?» — возразил Лэнгдон. «Вы меня едва не убили». «Ничего подобного. Мы использовали шимиваза, удушающую технику дзюдоистов. У нас не было желания причинить вам вред». «А кто стрелял в меня сегодня утром?» — возмутился Лэнгдон, отчетливо вспоминая лязг пули о крыло трайка, стремительно уносящего их сиеной. «Ваша пуля чуть не попала мне в поясницу». Глаза вошедшего сузились. «Если бы я хотел прострелить вам поясницу, я бы ее прострелил. Я сделал один единственный выстрел, которым пытался пробить заднюю шину вашего мопеда, чтобы не дать вам уехать. Мне было приказано войти с вами в контакт и выяснить, какого черта вы так странно себя ведете». Не успел Лэнгдон переварить услышанное, как в каюту вошли и двинулись к его койке еще двое в черном. Между ними шла женщина. Женщина-призрак, эфирная и неземная. Лэнгдон мгновенно узнал в ней свое видение: длинные серебристые волосы, красивое лицо, на шее голубой амулет из ляпис-лазури, В прошлый раз она явилась ему среди жуткого пейзажа с мертвыми и умирающими, и теперь Лэнгдон не сразу уразумел, что она стоит перед ним живая, воплоти. «Профессор Лэнгдон», — сказала она, подходя к его койке с усталой улыбкой, — «я рада, что с вами ничего серьезного». Она села и взяла его руку, чтобы узнать пульс. «Мне сообщили, что у вас амнезия. Вы меня помните?» Лэнгдон помедлил с ответом, вглядываясь в нее. «Вы возникали в моих видениях, хотя саму встречу я не помню». Женщина наклонилась к нему. Ее лицо выражало сочувствие. «Меня зовут Элизабет Сински. Я директор Всемирной организации здравоохранения, и я обратилась к вам за помощью, чтобы обнаружить новую чуму», — сообразил Лэнгдон, — «которую создал Бертран Зубрист». Сински удовлетворенно кивнула. «Помните, да?» «Нет, я очнулся в больнице со странным маленьким проектором и с видениями в голове, в которых вы требовали, чтобы я искал и нашел. Именно это я и пытался делать, но они хотели меня убить». Лэнгдон кивком показал на агентов. Силач ощетинился, явно желая ответить, но Элизабет Сински движением руки велела ему молчать. «Профессор», — мягко проговорила она, — «я вижу, вы потрясены, сбиты с толку. Я втянула вас во все это, я в ужасе от произошедшего, и мне отрадно, что вы в безопасности». «В безопасности?» — отозвался Лэнгдон. «Меня насильно удерживают на судне». «И вас тоже». Женщина с серебристыми волосами, понимающе кивнула. «Из-за вашей амнезии многое из того, что я сейчас расскажу, боюсь, покажется вам диковинным. Но время на исходе. В вашей помощи нуждается множество людей». Сински умолкла, словно раздумывая, как лучше продолжить. «Прежде всего», — заговорила она, — «мне надо, чтобы вы поняли, агент Брюдер и его люди никогда не пытались сделать вам ничего плохого. У них был прямой приказ восстановить с вами контакт любыми средствами, какие понадобятся». «Восстановить? Но я не...» «Прошу вас, профессор, просто послушайте. Все разъяснится, я вам обещаю». Лэнгдон откинулся на койку лазарета, и чем дольше доктор Сински говорила, тем более бурно крутились мысли у него в голове. Агент Брюдер и его люди — группа из службы поддержки по надзору и реагированию, сокращенно ПНР. Они работают под эгидой Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Лэнгдон посмотрел на нашивки с буквами ECDC. «Его группа, — продолжила она, — специализируется на распознавании и нейтрализации рисков заразных заболеваний. Грубо говоря, это спецназ для экстренного сведения к минимуму крупномасштабных угроз здоровью людей. Я ищу источник инфекции, которую создал Зубрист. Мои главные надежды были связаны с вами, и когда вы исчезли, я поручила группе ПНР вас разыскать. Это я вызвала ее во Флоренцию себе на помощь». Лэнгдон был ошеломлен. «Эти агенты работают на вас?» Она кивнула. «Временно прикомандированы от ECDC. Вчера вечером, когда вы исчезли и перестали выходить на связь, мы подумали, что с вами что-то случилось. Только сегодня, рано утром, когда наша группа технической поддержки увидела, что вы заходили в свою гарвардскую электронную почту, мы поняли, что вы живы. В тот момент казалось, что причиной вашего странного поведения может быть только переход на другую сторону. Мы предполагали, что кто-то другой, кто тоже ищет источник этой инфекции, соблазнил вас большими деньгами». Лэнгдон покачал головой. «Полнейшая нелепость». «Да, это выглядело крайне маловероятным, но это было единственным логически приемлемым объяснением. Ставка чрезвычайно высока, и мы должны были свести риск к минимуму. Конечно, мы и вообразить не могли, что у вас амнезия. Когда наша группа технической поддержки зафиксировала внезапную активацию вашей гарвардской электронной почты, мы установили по IP-адресу, в какой квартире во Флоренции находится компьютер, и прибыли на место. Но вы скрылись на мопеде с женщиной, и это усилило наше подозрение, что вы стали работать на кого-то еще». «Мы мимо вас проехали», — задыхаясь от волнения, воскликнул Лэнгдон. «Я увидел вас на заднем сиденье черного фургона между оперативниками. Я решил, что вы пленница. Казалось, что вы не в себе, что вас чем-то одурманили». «Вы нас видели?» — удивилась доктор Сински. «Как ни странно, вы не ошиблись. Они действительно делали мне уколы». Она сделала паузу, но только потому, что я им так велела. Лэнгдон был уже полностью сбит с толку. Она велела себя одурманить. «Вы этого, конечно, не помните», — сказала Сински. «Но когда наш Си-130 приземлился во Флоренции, изменилось давление, и у меня случился приступ позиционного пароксизмального головокружения. Это острое состояние, которое у меня иногда бывает, оно связано с нарушением деятельности внутреннего уха. Состояние приходящее и не слишком серьезное, но головокружение и тошнота такие сильные, что даже голову трудно поднять. Обычно я ложусь и терплю эту тошноту, но ситуация с забристом требовала неотложных действий, поэтому я попросила каждый час делать мне инъекции метоклопрамида, чтобы меня не рвало. У этого препарата есть серьезный побочный эффект, он вызывает сильную сонливость, но я, по крайней мере, могла отдавать распоряжение по телефону с заднего сиденья фургона. Группа ПНР хотела отвезти меня в больницу, но я им запретила, до тех пор, пока мы не получим вас опять в свое распоряжение. К счастью, во время перелета в Венецию головокружение наконец прошло. Обескураженный Лэнгдон лежал на койке без сил. Я весь день бегал от Всемирной организации здравоохранения, от тех самых людей, чье поручение должен исполнять. Теперь внимание, профессор, — требовательно продолжил Исински. Источник инфекции зубриста. Имеете вы представление, где он может быть? Она смотрела на него сверху вниз с видом крайне напряженного ожидания. У нас очень мало времени. Он далеко отсюда, хотел сказать Лэнгдон, но прикусил язык. Он поднял глаза на Брюдера, на человека, который утром в него стрелял, а потом чуть не задушил. У Лэнгдона так быстро уходила из-под ног почва, что он понятия не имел, кому можно доверять. Сински наклонилась к нему с еще более напряженным видом. «У нас создалось впечатление, что источник здесь, в Венеции. Это так? Скажите нам, где именно, и мы пошлем группу на берег». Лэнгдон колебался. «Сэр», — нетерпеливо рявкнул Брюдер, — «вам явно что-то известно. Говорите, где он? Вы что, не понимаете, что может произойти?» «Агент Брюдер», — прикрикнул на него Сински, — «хватит вам». Снова повернувшись к Лэнгдону, она заговорила негромко. «Учитывая, через что вы прошли, вполне можно понять, что вы сбиты с толку и не знаете, кому верить». Она помолчала, пристально глядя ему в глаза. «Но время на исходе, и мне я просила бы поверить». «Лэнгдон может подняться?» — спросил новый голос. В двери появился малорослый холеный человек с густым загаром. Он обратил на Лэнгдона изучающий, натренированно спокойный взгляд, но Лэнгдону в этом взгляде почудилась опасность. Сински жестом попросила Лэнгдона встать. «Профессор, с этим человеком я предпочла бы не сотрудничать, но ситуация такова, что выбора у нас нет». Лэнгдон неуверенно спустил ноги с койки и, встав, не сразу обрел равновесие. «Следуйте за мной», — сказал загорелый, двинувшись к двери. «Мне надо вам кое-что показать». Лэнгдон стоял на месте. «Кто вы такой?» Загорелый помедлил, сведя пальцы под подбородком. «Имя не имеет значения. Можете называть меня шефом. Я руковожу организацией, которая, увы, допустила ошибку, оказав Бертрану Зубристу помощь в преследовании его целей. Теперь я стараюсь эту ошибку исправить, пока не поздно». «Что вы хотите мне показать?» — спросил Лэнгдон. Собеседник устремил на Лэнгдона твердый взгляд. «То, после чего у вас не останется сомнений, что мы все на одной стороне».